Глава 12. Засада лжепаладинов, огненный град, гранитная сфера Толстого и безбрежный океан жара. Именно такие ассоциации нахлынули на меня в результате действий Пылаева. Я находился на туманном островке, вокруг которого свирепствовал огненный шторм. Раскаленный воздух, выстреливающие высоко ввысь гейзеры из лавы, бесконечное море огня и коптящий на горизонте вулкан. То тут, то там из огня вырастали человекоподобные фигуры и кидались в меня огромными огненными шарами, и единственное, что меня спасало, была прокисшая белесая пелена. Парадокс. Сейчас, чтобы спастись от нестерпимого жара, я вынужден был принять помощь к суровой бездны. Видимо, все эти сцены, все эти касания с мерзким туманом не прошли бесследно, и я пропитался ее эманациями. Фух, огромный протуберанец плазмы вспыхнул в опасной близости от моего островка, и я с досадой скривился. Было решительно непонятно, что делать. С одной стороны стояла бездна, с другой — огонь. Мерзкий выбор — сгореть в очищающем пламени или принять настойчиво лезущую в меня бездну. Причем я каким-то образом знал, что если распахну бездне свое сознание и душу, то всего огня этого странного мира не хватит, чтобы меня одолеть. Более того, я совершенно точно знал, что серебряные, какие бы ритуалы они ни проводили, тоже не смогут причинить мне вред. И эта мощь потрясала. Теперь я отчасти понимал северян, меняющих свою молодость на силу и сиюминутную власть. И для того, чтобы ее обрести, достаточно лишь сказать короткое «да» или умереть в обжигающем огне. Жизнь, пусть и под дланью бездны, или мучительная смерть. Непростой выбор. Стоп. Я с омерзением переступил с ноги на ногу, чувствуя, как туман прилипает к подошвам сапог. А с чего я взял, что на другой стороне стоит мучительная смерть? Страх перед огнем, бескрайнее пламя, нестерпимый жар. Тут все понятно, но... Зачем Пылаеву так извращаться, чтобы меня убить? Значит, есть выход. Внимание! Бездна в последний раз предлагает свою помощь. «Чтобы объявить священную войну против бездны», прошептал я потрескавшимися от жары губами. «Нужно для начала выжечь ее изнутри». И шагнул в огонь. «Отныне и вовек вы непримиримый враг бездны». Увидеть финальный привет от этой ксуровой сущности я успел, а вот среагировать уже нет. Невыносимо жгло все тело. Тиски духоты и жара стягивали виски. Дико хотелось вдохнуть хоть глоточек свежего воздуха. А когда до моего обожженного носа донесся сладковатый запах жареного мяса, я не выдержал и заорал. От боли, от страха, от предчувствия мучительной смерти. Надеюсь, со стороны я смотрелся не сильно жалко. Неожиданно в груди потеплело и раздался пронзительный крик. Причем, несмотря на всю ту боль, которую я сейчас пропускал сквозь себя, мне почему-то показалось, что этот крик услышал весь мир. Глаза я открывать боялся. Мне хватило непередаваемого ощущения, влетающего в горло огня. Поэтому феникса я не увидел, а почувствовал. Окружающий меня огонь стал какой-то мягкий, что ли, а за спиной будто бы расправились крылья. Хотя, почему будто бы? «Пора!» — пронеслось в голове, и я через силу раскрыл глаза. Вокруг бушевал огонь, это был свой огонь. Феникс, вылетевший у меня из груди, увеличился в размерах, и я сейчас находился внутри него. Эдакий огненный кокон, защищающий от внешнего пламени и от обступивших меня элементалей огня. Но мне сейчас было не до них. Найдя взглядом островок белесого тумана, я выхватил ярко-белый сгусток огня из рук ближайшего элементаля и швырнул его в последний осколок бездны. И тут же, не глядя на получившийся результат, ринулся вперед, прямо на удивленного таким поворотом элементаля. У-у-у! Ревущий огонь пронесся сквозь меня, выжигая все следы бездны, которых на моем теле оказалось неожиданно много. Было очень больно, но приятно. Как после вырезания нарывающего чирия или зашивания раны, Вроде и больно, и приходит понимание, что самое страшное позади. Элементаль возмущенно заревел. Наверное, ему показалось, что им воспользовались. А я интуитивно посмотрел наверх. Огонь, бушующий в небесах, сложился в огромную ладонь, которая медленно тянулась ко мне. «Аден!» — промелькнуло не то узнавание, не то надежда, и я немедленно протянул руку навстречу. Вокруг меня ревели недовольные элементали огня, и предупреждающе кричал огненный феникс, в которого превратилась моя аура. Казалось, еще немного, и элементали переступят через себя и накинутся на огненную птицу, яростно защищающую наглого человека. Огненная ладонь, словно уловив мои опасения, неожиданно ускорилась и, крепко ухватив меня за протянутую руку, рванула наверх. Последнее, что я услышал, был торжествующий крик феникса. «Кто-нибудь слышал птичий крик? Смотрите! Кажется, получилось! У него же ожоги по всему телу! Пожарский!» Удивительно, ни единого следа бездны. Что это было? Очищение огнем? Как он вообще жив-то остался? По идее, можно было постараться и по голосам понять, кто столпился вокруг меня. Я совершенно точно слышал холодный голос Серебряного, усталый голос Адена, невозмутимый голос Ромы и хриплые голоса Вани и Ольги Ивановны. И этого мне было достаточно. «Ну что, пришел в себя?» Толстой бесцеремонно уселся на мою постель и ткнул меня в плечо. «Герой!» «По лбу получишь», — проворчал я, неохотно разлепляя веки. Не знаю, сколько я проспал, но впервые за долгое время я просто спал. Видел какие-то сны, в которых неизвестно откуда взялся мой бывший учитель по литературе. Куда-то бежал, с кем-то дрался, брел по пустыне и раз за разом принимал любопытную диадему. Кажется, мне еще снились шахматная доска и шахматные фигуры, превращающиеся в воинов, а еще я был в каком-то магическом университете и в кабаке, полном непонятных личностей с разбойничьими рожами. И если в кабак каким-то чудом меня еще могло занести, то магический университет был точно мимо. Где я и где магия? Хотя, может быть, подсознание таким способом высказывает некое сожаление? Ведь неплохо было бы самому кидаться огненными шарами. «Вставай давай», — Толстой пропустил мою угрозу мимо ушей. «Куча дел накопилось». «Подождут», — отмахнулся я, всерьез рассчитывая еще немного подремать. «Отец прибыл», — усмехнулся Иван. «И Прокудин Горский». Сон как рукой снял, и я рывком поднялся, отчего голова слегка закружилась. «Ты чего сразу не сказал?» Я отпихнул ухмыльнувшегося Толстого в сторону и потянулся за мундиром, который кто-то аккуратно сложил на стуле. На мне была та самая холщовая или льняная, плохо разбираюсь в тканях, ночнушка, в которой щеголяли раненые в госпитале. Ночнушка отправилась на кровать, а я принялся облачаться в мундир. «Сказал», — не согласился Толстой. «И вообще, почему не спрашиваешь, как мое самочувствие?» «А я и так вижу», — отмахнулся я, ощущая, как от Вани веет смутно знакомым теплом. «Пылаев вас тоже через огонь пропустил, да?» «Так и знал, что почувствуешь», — удовлетворенно кивнул Иван. «Есть две новости, хорошая и плохая». «Валяй», — кивнул я, принимаясь за сапоги. «Ты, я, Ольга и Аден, мы, как бы так сказать, теперь чувствуем друг друга, ну и огненную стихию». А плохая? Плюс Иване мог не говорить. Я и сам чувствовал, как повысилась сопротивляемость огню, появившееся родство с этой стихией и, самое главное, свернувшегося под сердцем феникса. Плохая, впрочем, тоже напрашивалась сама собой, но я решил проверить свои догадки. Теперь или мы, или бездна. Все, как я и ожидал. Оуд далеко? Принимает Прокудина Горского. Макс? Беседует с Горчаковым и Розовым, которые нашли и доставили на заставу Игоря. Фил? «Ух!» — Толстой махнул рукой. «Бегает, как белка в колесе. Размещает понаехавших вольников, утверждает открытие мануфактур, берет взятки». «Взятки?» — удивился я, заканчивая с мундиром и берясь за костюм пилота Уга. «Уж что-что, а дополнительная защита не помешает». «С гильдейских», — расплылся в улыбке Иван. «А, ну это можно», — я усмехнулся в ответ. «Мастер Нико?» «Строит». «Мирон?» «Из мастерской не вылезает. Со дня на день обещается закончить свой шедевр». «Ясно. Я закончил с костюмом и только сейчас заметил, что Толстой щеголяет в отливающей синевой бригантине». «А ты чего не в мундире?» «А я отчислился из гимназии», — Иван расплылся в улыбке. «Кстати, приглашаю тебя в свой замок на свадьбу». «Рад за тебя, дружище». Честно говоря, я даже не удивился словам Толстого. На мой неискушенный взгляд, все к тому и шло. Да и вообще, Толстой поступил как настоящий мужчина и дворянин. Отчислился из гимназии, чтобы не компрометировать Ольгу. Спорный, конечно, поступок, но уважение вызывает. «Приедешь?» «Вряд ли», — откровенно ответил я. «Сам видишь, сколько всего навалилось». «Вижу», — невесело согласился Толстой. «Собственно, об этом отец и хочет с тобой поговорить». «Поговорим», — пообещал я. «Но для начала я приведу себя в порядок и вникну в дела». «Мы будем ждать тебя в тронном зале», — кивнул Иван, направляясь к выходу из комнаты. «Ты же не заставишь отца ждать тебя?» «Скоро буду», — успокоил я Ваню. Честно говоря, мне очень хотелось пообщаться с Аденом и выяснить, что это было за место, в котором я оказался. Но здравый смысл подсказывал другое. Сначала дворяне. Выйдя из комнаты вслед за Толстым, я тут же столкнулся с Жиликом, который, видимо, только и ждал, пока я выйду. «Вот», — бывший зэк сунул мне в руки тонкую папку. «Доклады о стройке». «Вот», — следом последовала еще одна папочка, «отчет серебряных обезни». «Вот списки прибывших разумных. Имя, статус или род, профессия, возраст, семейное положение, далее». Всего Жилик всучил мне 11 папок и достаточно оперативно ввел меня в курс дела. Разумные прибывали, город строился, армия собиралась, банк выдавал ссуды горожанам, проверенным командой Макса. Мануфактуры росли как грибы, поля засеяли не только в пределах надела, но и за крепостной стеной. Воронцов без устали работал над производством целебных порошков и зелий, цветочные поляны были взяты под охрану, появились первые домики для пчел. Среди прибывших в город вольников нашлось несколько десятков учителей, и Ольга, не смыкая глаз, формировала классы и выстраивала учебные процессы. Но самой главной проблемой были дворяне. Громов, судя по докладам Макса, все-таки завяз в граде. Ни дворяне, ни гильдейские не оценили такого резкого усиления одного из древнейших родов. В итоге Алексис отправил на север дядю Антуана с приказом покарать северян. Макс, как ни старался, не мог понять причины настолько нелогичной военной стратегии, но, на мой взгляд, все было очевидно. Союзники настаивали на походе на север, и Алексис, видимо, чем-то был им обязан. Ссориться с соседями в условиях гражданской войны было бы совсем уж печально, поэтому Алексис и отправил войско в поход. И Толстой, ожидающий меня в тронном зале, был одним из командиров разномастного войска. Наскоро вникнув в актуальный расклад, я вернул Жилику все папки, кроме одной, и поспешил в зал. Ваня прав, не стоит заставлять отца ждать дольше положенного. «А ты быстро!» Кряжистый бородатый воин, неуловимо похожий на Ваню, сидел за столом и с удовольствием трапезничал. «Обычно молодые люди, дорвавшиеся до власти, стремятся показать всем свою значимость. Во-первых, я уселся во главе стола и присоединился к обеду. Я не все. Во-вторых, это банальное уважение. В-третьих, Ваня мой друг». «Знаю», — кивнул воин, отодвигая от себя тарелку и берясь за кубок. «Наслышан о ваших похождениях». Он внимательно посмотрел на меня, и я с трудом удержался от того, чтобы не поежиться под его тяжелым взглядом. «Про арену и Дубровского. Это правда?» «Правда», — подтвердил я. «Я так понимаю, Ваня усилился?» «Его антимагическая защита чуть ли не в два раза сильнее моей», — задумчиво протянул отец Ивана. «Повезло», — я пожал плечами и вопросительно посмотрел на Толстого. «Лев Николаевич», — величественно кивнул воин, а я с трудом сдержался, чтобы совсем не по-дворянски заржать. «Очень приятно, Лев Николаевич, я все же не смог сдержать улыбки. Но вы здесь, если я правильно понимаю, не из-за Вани?» «Не только», — согласился воин. «Громов настаивает на походе». «А вы», — я внимательно считывал эмоции Толстого, — «против?» «Ты там был?» — мрачно поинтересовался Лев Николаевич. Я отрицательно покачал головой. «А я был. Городки в пограничье возьмем без проблем, а вот дальше? Да мы половину войска в горах потеряем. А если морем?» «В корень зришь», — довольно кивнул воин. «Что западники, что восточники против. И если западников можно понять, нам до их бухт пили чуть ли не месяц, то восточники на пару с прибрежными княжествами воду мутят». «Кто-то хочет избавиться от княжеской армии», — я озвучил мысли своего собеседника. «Я ставлю на союзников». «Ванька был прав», — глава Толстых с уважением посмотрел на меня. «Из тебя выйдет толк». «Интересно, чем же они зацепили Громова?» — задумчиво протянул я. «Он не выглядит глупцом». «Деньги», — пожал плечами Толстой. «Артефакты, услуги. Если посмотреть в историю, то как только одно из княжеств усиливалось, как тут же начинались какие-то проблемы. Я считаю, что Громов хочет объединить все княжества под собой. Возможно, я погорячился, открывая свои мысли малознакомому человеку, но от отца Вани так и веяло честью и силой. Вот только Лев Николаевич, к моему изумлению, даже бровью не повел. Эка невидаль. И вас что, это совсем не тревожит? Вообще никак. Воин опрокинул в себя кубок и потянулся за кувшином. Но я не нашелся, что сказать. Почему? Так все равно ничего не выйдет, как маленькому пояснил Толстой. Не допустят наши союзники усиления. Что бы Алексис ни делал. Он задумчиво посмотрел на кубок, но пить не стал. Некоторое время мы сидели молча. Я думал, откуда у западников и восточников столько влияния, а о чем думал Толстой, не знаю. «Я тебе больше скажу». Лев Николаевич нагнулся вперед, и я машинально подался к нему. «В надел прибыли официальные советники Алексиса, и что-то мне подсказывает, что они сделают тебе предложение, от которого ты не сможешь или не захочешь отказываться. В этом я очень сомневаюсь». Я с усмешкой покачал головой. «Посмотрим», — не поверил мне Толстой. «Но в любом случае это не мои проблемы. Я пришел к тебе по другому вопросу». «Северный поход?» — уточнил я. «Он самый», — поморщился воин. «Будь он неладен». «А что, если я заговорщически улыбнулся? Вместо севера я предложу выступить в священный поход против Алексеевского и Игоревского княжеств». «Исключено», — воин неохотно покачал головой. «Да, там сидят полные неадекваты, но просто так вторгнуться к своим соседям — это бесчестно. Да и потом, при чем здесь священный поход? Что за ересь ты мне предлагаешь, Михаил?» Я с уважением посмотрел на отца Толстого, понимая, что не ошибся в этом человеке. «Полностью с вами согласен насчет вопросов чести, Лев Николаевич». Я выложил на стол папку с докладом Серебряных и молча пододвинул ее в сторону воина. «Не думаю, что это что-то изменит». Толстой поморщился, но папку все же открыл. Но чем дольше он читал, тем сильнее хмурил свой высокий лоб. Дочитав до конца, он захлопнул папку и, с трудом сдерживая бьющую наружу ярость, толкнул ее ко мне. «Это все меняет», — чуть ли не прорычал Толстой, с брезгливостью рассматривая свои руки. Ведь они касались папки с докладом Серебряных про бездну, выпущенную северянами, вещи, которые Толстые ненавидели всем сердцем. «Это», — он с ненавистью ткнул в папку, — «не имеет права существовать». «Значит, священный поход против бездны?» — уточнил я. «Да», — кивнул воин, — «священный поход против бездны».